От старика действительно не укрыться, пришлось смириться. Заходя в ворота, я уже настроился на многочасовое махание острыми предметами. Брат Чень обнаружился на своем привычном месте, он жестом остановил беседующего с ним ученика и приглашающе махнул мне. Пришлось подойти, окончательно поняв, что сфилонить на занятиях не получится. Каково же было мое удивление, когда я услышал наставника: «Так ты не стал пить зелье?» Вопросительно уставился он на меня, заставив почувствовать себя идиотом. «И зачем тогда приперся?» Я заозирался в надежде переправить кому-нибудь поставивший меня в тупик вопрос. Но Ларион, видимо, не зря прокачивал чувствительность пятой точки, сидя на медитациях. Она ему безошибочно подсказала, что следует свалить подальше, дабы не получить приключений на эту безусловно чувствительную часть тела. Пришлось собраться с мыслями и объяснить, зачем я пришел. Хаэм, понятно, его поза выражала благодушное согласие и снисходительность, но червячок-скептик внутри меня твердил, что это внешнее, наносное, в действительности учитель не так миролюбив, как кажется глазам. Если у тебя есть желание, то, конечно, можешь позаниматься. Иногда даже маленький шаг вперед помогает в конечном счете достичь великой цели. Возможно, это и так, но я бы лучше сделал маленький шаг в сторону своей кровати. Спорить с мастером не стал, попробовав незаметно удалиться. Но путь к свободе перегородил выскочивший как черт из табакерки Ларион, почувствовавший конец угрозе. «Погнали спарринг», — с надеждой предложил он, уже сочиняя на ходу отмазку, передумал. «Стоит потратить 15 минут, не столько ради навыков фехтования, сколько ради прокачки аурного покрова. Необходимо оттачивать навык работы с ним, чтобы больше не лажать во время боя. То, что можно создавать несколько локальных защитных щитков, я уже выяснил. Теперь не помешает узнать, как их количество влияет на энергозатраты и прочность». Через час измотанный, но довольный, я наконец-то смог добраться до своей комнаты, осознавая, что тренировка прошла не зря. Ларион постарался на славу, гоняя меня по площадке, демонстрируя высокий уровень владения мечом. Его движения были быстрыми и точными, а удары смертоносными. Родовой клинок свистел в воздухе, то устремляясь к моему горлу, то ныряя к бедру. Мне не без труда удавалось купировать его потуги затоптать меня в песок арены за счет модернизированной защиты. Поначалу я никак не мог перебороть себя, заставив подставлять, казалось бы, незащищенные части тела под клинок приятеля. Но, на каком-то этапе подавив инстинкт самосохранения, получил заметное преимущество, блокируя таким нехитрым способом оружие оппонента. Правда, вместе со стремительно проседающим резервом маны пришло осознание, что этот метод вовсе не панацея. Мне просто не удастся долго продержаться в таком темпе. Мало того, настоящий противник может оказаться гораздо сильнее меня, к тому же иметь непростой клинок в арсенале, который с одного удара снесет к чертям мою пародию на духовную броню. Вон как брат Нэйгун Чэнь тогда тетку с одного удара приголубил, а ведь у нее явно с защитой все было поинтересней, чем у меня. Да и резерв в бою лучше попридержать, потратив в нужный момент на атаку. Одним словом, по ходу боя пришлось опять перестраиваться, выискивая золотую середину, где от основной части атак я уклоняюсь или блокирую своим оружием и лишь в отдельных случаях, когда понимаю, что моя контратака имеет шанс поставить точку в нашем противостоянии, использую аурный покров. Слив свой резерв маны в ноль, тяжело дыша, я уселся, удовлетворенный проделанной работой. Мне, кажется, удалось нащупать оптимальный вариант развития своей защиты. Поблагодарив приятеля за спарринг, поспешил к себе. Мне просто необходимо, как следует отдохнуть, да и помедитировать вечерком на крыше не помешает. Глава 7. Новый учебный день начался с того, что меня пригласили на разговор к мастеру Сарванбру. Удивление сей факт не вызвал. Информация о моем первенстве в поиске портальной плиты не могла пройти мимо локального биг-босса. Вопрос, что этому ушлому гильдейцу от меня нужно, тоже быстро разрешился, выдав стандартный набор куцей лести, от которой, по его мнению, я должен был поплыть как подвыпившая первокурсница, он перешел к прямой вербовке. Вновь пришлось выслушать тонны агитматериалов о их великой гильдии, в рядах которой таким талантливым молодым людям, как я, самое место. Именно там, под чутким руководством старших товарищей, мне удастся полностью раскрыть весь свой потенциал. Короче, излишний формализм я еще с детства ненавижу, а у гильдии созвездия путей его, судя по всему, накоплено с горочкой. Старясь не слишком громко скрипеть зубами, дослушал высокопарную речь мастера Сарвангра, после чего коротко отказался от почетного предложения. Его холодное и надменное лицо на миг исказило гримаса удивления, мгновенно сменившаяся раздражением. Мужик оказался чересчур ранимым, словно старинный фарфор, который может потрескаться от малейшего тычка. Ему бы не помешало пройти пару тренингов работы с отказами, чтобы научиться принимать жизненные удары с достоинством. Видимо, не каждый день ему, великому мастеру гильдии Созвездия Путей, приходилось с ними сталкиваться. Особенно от такого никому неизвестного юноши, который, по его мнению, должен был лишь благодарно принять предложенную честь. Справившись с эмоциями, дядька вновь натянул ледяную маску. Но вот в его глазах полыхала незамутненная ярость, как пламя в затененной комнате, где каждая тень казалась глубже и мрачнее. Своим отказом я нечаянно повредил его обычное спокойствие и самоуверенность, заставив покачнуться совершенный мир, окружавший мастера. «Ты, должно быть, не понял, мальчик», — произнес он, едва сдерживая гнев, который пробивался сквозь его слова, словно искры сквозь дым от полыхающего костра. «Ты как мелкая песчинка, осмелившаяся встать на пути ветра. Но ведь ветер не замечает песчинок. Ты отвергаешь не просто место в гильдии. Ты отвергаешь возможность стать кем-то большим, чем можешь стать сейчас. Отвергаешь мою руку помощи. Помни, что каждый выбор имеет последствия, и иногда они возвращаются к нам, когда мы меньше всего этого ожидаем». Он резко встал, с шумом отодвинув свой стул, который заскрежетал по деревянному полу, как терпящий бедствие корабль о скалы. Закинув руки за спину, отвергнутый мастер медленно обошел стол, остановившись прямо передо мной. Огонь в его взгляде кристаллизовался, потянув настоящим холодом, как раннее зимнее утро. Обурлившая ярость сменилась на неприкрытое презрение. «Запомни, юноша, великие возможности не приходят каждый день. Упускать любую из них крайне глупо, ведь другие могут больше и не подвернуться. Но ты сделал свой выбор, надеюсь, не пожалеешь о нем». С этими словами мастер Сарвангру развернулся и направился к двери, оставив меня одного в пустой комнате, где, казалось, повисло многозначительное молчание, дополняемое лишь эхом его удаляющихся шагов. И что это было? Капец, они тут нервные. Подумаешь, всего-то бутылек второсортной бурды увел у бездари. Понимаю, что они рассчитывали таким нехитрым способом примировать своих внутренних учеников, а тут нашелся выскочка. Но, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Я добыл свой приз в честной борьбе и намерен сделать это еще не один раз. Теперь дело принципа собрать все плюшки от этой жлобской гильдии. На само занятие я практически не опоздал, отметив про себя, что количество разбившихся на группы слушателей продолжило уменьшаться. Отыскав взглядом немногочисленных счастливчиков, прошедших вчерашнее испытание, присоединился к ним, заняв свободное место. Можно было предположить, часть народа так и бегает по пустыне в поисках портальной плиты, это если не считать бедолаг, которые вообще застряли на стартовой локации. На этот раз нашему небольшому, но блещущему талантами коллективу, был представлен пробойник. Как понятно из названия, артефакт позволял создавать прокол между пространственными аномалиями. Серьезный агрегат, с его помощью уже можно путешествовать между мирами, прорываясь сквозь границы. Естественно, я не мог пройти мимо такой нужной штуки и с головой ушел в изучение доставшегося мне экземпляра. Со столь сложными магическими конструктами я еще не работал. Даже печать, интегрированная в портальный камень, не шла ни в какое сравнение с тем, что гильдейские затейники наворотили тут. Ведь перед тем, как непосредственно приступить к проделыванию прокола, желательно уточнить, куда он будет вести. В противном случае, риск оказаться в опасном для жизни месте был слишком велик. Создатели артефакта учли и этот момент, наделив свое творение способностью проводить небольшой мониторинг другой стороны, выдав пользователю краткую информацию о том, что его ждет впереди. Именно эти рунные модули привлекли меня больше всего. В голову сразу пришла светлая мысль, что если их получилось бы слегка подправить, то можно было заиметь отдельные печати, которых мне так не хватает. Правда, подумав еще, понял, что использовать их для своих прыжков будет не очень удобно. Все-таки работа со сложными печатями отнимает слишком много времени. Решив не гнать вперед паровоза, оставил лишние мысли и до вечера под чутким руководством гильдейских инструкторов изучал девайс. К вечеру мозги опухли от влитой в них информации, зато треть интересующих меня рунных цепочек благополучно перекочевали в библиотеку моего внутреннего мира. На всякий случай проверив, что серое вещество из ушей еще не вытекает, с трудом соображая, я побрел домой как опаздывающий к началу апокалипсиса зомби. На пятый день наконец-то подвезли очередную практику. За это время наша группа вновь разрослась. К ней добавилась часть учащихся, справившиеся с предыдущими заданиями. Правда, это не помогло им попасть в число первопроходцев. Собрав лишь тех, кто справился с промежуточными тестами, в число которых попал и я, кураторы вывели нас на большой пустырь у одной из потрескавшихся глиняных стен поселка. Он был щедро уставлен артефактными ящичками пространственных хранилищ. Такие любят использовать хитрые торговцы, дабы не привлекать лишнего внимания здоровенными караванами. Перед учениками поставили простую задачу. С помощью пробойника выудить из свернутого пространства метку, подтверждающую прохождение теста. К тому же организаторы не изменили себе и рассовали по хранилищам пятерку призов. Учитывая, что на вскрытие пространственного пузыря дается всего одна попытка, стоило с помощью функционала артефакта попытаться заранее отыскать заначку. В предвкушении я потирал ладошки, ожидая отмашки. Мне ведь необходим второй пузырек с зельем, просто кровь из носу. И прошляпить такой хороший шанс его заполучить я был не намерен. Тем более после советов мастера Сарвангра. Даже мелкая пакость в виде задержки на старте куратором не расстроила меня. Пока другие ученики с задумчивым видом разбредались, выбирая свой черный ящик, я дожидался, когда мне наконец-то выдадут пробойник. Видите ли, с моим артефактом совершенно случайно возникли трудности. Пара инструкторов, тихо переругиваясь для проформы, делали вид, что проверяют артефакт и устраняют несуществующие проблемы. Пришлось взять себя в руки, чтобы не вспылить, поведясь на их подначки. Уж слишком топорно изображали они попытки реанимировать магический девайс, поглядывая на меня с легкой усмешкой. Решив отвлечься от этой халтурной постановки, стал изучать других участников. Мой взгляд привлек высокий парень с растрепанными волосами. Завернувшись в поношенную мантию, он нервно переминался с ноги на ногу, не в силах выбрать, к какому хранилищу подступиться. Другой заинтересовавшей меня стала фигуристая девушка в ярко-зеленом саре, которая уже сделала свой выбор. С решительным лицом она сосредоточенно водила пальцем по своему артефакту, стараясь уловить что-то едва ей заметное. Далее, отыскал знакомых мне по прошлой практике пару парней. Именно их я считал главными конкурентами. Но если в умении манипуляции маны они мне не проигрывали, то вот в плане чувствительности я их уделывал в сухую. Остальным оставалось рассчитывать только на везение, хотя и его не стоит сбрасывать со счетов. Лишь когда первый из призов был извлечен, мне позволили вступить в игру. Как по мне, такая подстава как-то мелковата для мастера уважаемой гильдии, а то, что все это его рук дело, сомневаться не приходилось. Зря он надеялся смутить меня потерей первого места. Мы не гордые, главное зельем разжиться. Прошагав мимо ликующего счастливца, опустошившего одним глотком найденную колбу прямо у всех на глазах, я направился в сторону второго своего соперника. Он нервно крутил в руках пробойник, из-под лобья поглядывая на своего более удачливого собрата. В углу, который он облюбовал, оставалось еще три неисследованных загашника. И пока парень будет приводить свои нервы в порядок, стоит их осмотреть. Еще на старте приметил, как молчаливые помощники ненавязчиво задали направление поисков двум моим оппонентам. Явно неспроста. Вокруг царила тишина. Слышалось только шумное дыхание остальных участников. Подойдя поближе и сосредоточившись, перешел на истинное зрение, ощутив легкую дрожь коконов пространственных хранилищ. Мне хватило десятка секунд, чтобы, внимательно изучив их, выявить мешочек с подарком. Еще дожидаясь свой пробойник, я осмотрел ближайшие пространственные артефакты. Организаторам стоило поместить похожие предметы во все хранилища, чтобы их формальная загрузка не сильно отличалась. Тогда отыскать приз было бы гораздо сложнее, но, видимо, они не рассчитывали на таких уникумов, как я. Дальше все было делом техники. Быстро активировал пробойник и легко опустошил подмеченное хранилище. Как и предполагал, из него удалось извлечь заветный пузырек вместе с глиняной табличкой. Бинго! Пожелав удачи еще сильнее занервничавшему молодцу и удержавшись от неприличных жестов посмурневшим инструкторам, сдал им номерную табличку. Не скрывая довольной ухмылки, развернулся и направился на выход, на ходу прикидывая, куда мне в первую очередь податься. В итоге решил пойти проведать шею, тревожные мысли, о которой в последнее время не давали мне покоя. Ее самоизоляция в подвале, мотивированная подготовкой питомца к схватке, казалась мне странной и немного пугающей. Она просто одержима идеей создать нечто особенное из своего татошки, но беда в том, что ее идеи становились все более экстравагантными. Сейчас раздумывает над очередным усовершенствованием, цель которого добавить Костяку возможность атаковать вражин на расстоянии, извергая из своего нутра костяные шипы. Вот теперь прикидывает, как в очередной раз перекроить структуру скелета так, чтобы всунуть в беднягу стреломет. Вот нафига он там нужен? Похоже, рассудок подруги потихоньку подтачивает одержимость, отчего мозги начинают закипать и стекать на бекрень. Стоит что-то с этим сделать, пока она в злобного лича не превратилась. Такое вполне возможно, когда ночи напролет проводишь во внутреннем мире, прорисовывая чертежи нового скелета, вкладывая все свои мысли и чувства в эту работу, теряясь в деталях, забывая о реальности, погружаясь в мир костей и мертвой плоти. Бррр, меня передернуло, стоило представил, как я обнимаюсь с шеей переродившейся в мертвечину. Так и поступил, направившись в подвал и решив вмешаться, пока не стало слишком поздно. Ворвавшись в хранилище, столкнулся с обезумевшим взглядом, горящим призрачным огнем, в котором мелькали искорки безумия. Не слушая сбивчивые возражения, сгробастал растрепанную, слегка пованивающую подругу в крепкие объятия и выволок ее на свежий воздух. Уже через десяток минут погрузил ее обмякшее тело отмокать в бадью с горячей минерализованной водой. Я не профессиональный психолог, поэтому весь расчет был на то, что эта передышка поможет ей немного прийти в себя, отвлечься от мрачно-гениальных мыслей. В конце концов, жизнь не ограничивается созданием чудовищных существ. С полчаса мы молча сидели в теплой воде, наблюдая за плавными движениями лепестков водяных лилий, вдыхая их успокаивающий аромат. Когда взгляд Шии прояснился, а в глазах появилось понимание, она резко сократила дистанцию, прильнув ко мне всем телом. Не став мешкать, я перешел к следующим, более приятным пунктам программы. Время, словно зачарованный поток, бесшумно скользнуло мимо, оставив лишь сладостные мгновения. Мы провели остаток дня, попивая целебные чаи, отдыхая и восстанавливая силы. Когда вечер, словно тайный визитер, уже стоял на пороге, мягко напоминая о том, что пришло время остановиться, Шия полностью пришла в себя. «Спасибо», — тихо прошептала она, прижавшись к моей груди. «Мне это было необходимо. Больше не стоит так перегружать свою нервную систему», — легко пожурил я ее. «Но, если что, ты знаешь, к кому обращаться. А теперь пойдем, посмотрим, как Татошка надерет задницы твоим недругам». В воздухе висел густой, тошнотворный запах, который проникал в легкие и вызывал желание немедленно покинуть это место. «Все-таки хорошо, что я не заполучил некромантию или любой другой магический дар, связанный с работой с плотью», — подумал я, стоило нам пройти мимо лабораторного блока, где алхимики колдовали над своими зельями и эликсирами, и приблизиться к углу, где располагались анатомички химерологов и прозекторские начинающих некромантов. «А тут знатно так пованивает», — с упреком пожаловался я Шие. «Могла бы и предупредить, я бы у Рогниза воздушную маску взял, ну или хотя бы тошнотный пакетик прихватил. Может, ты лучше големостроителем заделаешься? Чего? Я и так с практически голыми костями вожусь», — кивнула она на семенящего позади нас Татошку. «Так что не надо тут разводить лживых инсинуаций, мой зайка не попахивает». Чеканя шаг, ткнула она мне острым локтем под ребра. «Да не говорил я такого», — быстро возразил подруге, которая уже настроилась на бой и была готова порвать любого даже без помощи своего питомца, лишь голыми руками. «Просто первый раз тут у вас, не ожидал настолько убойного фана. А это, сама не очень люблю тут бывать», — призналась Шия, замахав рукой, изображая веер. «Но что поделать, специфика профессии. Не хочет народ тратить ману на нормальное преобразование плоти, вот и лепит из разлагающейся гадости одноразовых утырков. Сейчас сам все увидишь». Мы действительно вынырнули на задний двор, где располагалась небольшая, обнесенная колючей проволокой арена, над которой возвышалась пара рядов, занятых немногочисленными зрителями. Десяток бледных ценителей кровавой мясорубки зажимали свои носы и старательно сдерживали рвотные позывы. Несмотря на свежий воздух, вонь не уменьшилась, а, казалось, напротив, усилилась. Еще бы, пара задорно потрошащих друг друга мясных комков распространяли гнилостные миазмы, как колбасный цех провинциального мясокомбината. Их движения были неловкими и порывистыми, словно у агонизирующих от дихлофоса тараканов. Но на мой взгляд, основную опасность представляли не костяные конечности, а зловещий смрад от тел, слепленных из рваных, сочащихся гнилью кусков плоти. Примитивные творения от небрежных некромантов, чье мастерство заключалось в том, чтобы склеить из подтухшей мертвечины хоть что-то умеющее передвигаться. Уж и я таких поделок не видел, даже на старте ее карьеры. Очередное доказательство того, что элемент предрасположенности сильно влияет на возможности мага. Я с отвращением отвернулся, не в силах и дальше смотреть на этот кровавый спектакль. В отличие от меня, Шия, как и подобает настоящему некроманту, продолжила с интересом рассматривала происходящее побоище. «Ну что, не впечатлился?» — усмехнулась она, заметив, какую я скорчил гримасу. «Еще как впечатлился!» — щабливану, от переполняющих эмоций, пробормотал, чувствуя, как меня начинает мутить. «Не хотел бы иметь дело с этой вонючей гадостью, а ты и не будешь!» — кокетливо усмехнулась она. «У тебя есть талант к более тонкой работе?» Покрутила она в воздухе своим изящным пальчиком. Но как бы ты ни отмахивался от некромантии, ты не можешь отрицать, что некоторые ее аспекты крайне полезны. Я это не отрицаю, просто вот это вот все, развел я руками, показывая на арену, где один из полуживых комков, наконец, рухнули, изрыгая из себя клубы гнили и некротической энергии. Скажем так, выглядит крайне непрезентабельно. Почему они целых мертвяков подняли? Зачем делать такие жуткие залипухи? Тут все просто. Мелочевку поднять любой маломальский некромант сдюжит. А вот на крупного монстра может не хватить резерва маны, да и мастерства, чтобы удержать получившуюся тварь под контролем, тоже. Для подобных пируэтов нужны специальные задатки или годы упорной практики, а лучше и то, и другое. Легкая грустинка тронула уголки ее губ. А вот те, кто не желает учиться или не способен ждать, создают такую вот мерзость. Теперь уже с горечью сплюнула она в сторону арены, где выскочившая из подсобных помещений пара антропоморфных некроконструктов утаскивала остатки погибшей твари. Второй колобок, хромая на все конечности с трудом, сделав подобие круга почета, наконец-то скрылся за воротами вслед за ними. В этот момент, словно вынырнув из недр здания, появилась новая компания. Возглавляла ее улыбчивая большеглазая шатенка с пышными формами, облаченная в черные элегантные одеяния, еще сильнее подчеркивающая ее фигуру. По изменившемуся выражению лица Ши, можно было без труда догадаться, что прибыла команда наших соперников. Увидев их, Ши заметно напряглась, и я прекрасно понимал ее беспокойство. По рассказам подруги, ее оппонентка была хитрой и хладнокровной, как змея, медленно подбирающаяся к жертве, хотя с виду так и не скажешь. «О, привет, подруженька!» Подчеркнуто дружелюбно воскликнула шатенка мелодичным голосом. Ее открытая улыбка была как лучистый свет, рассеивающий любые тени сомнений в миролюбивых намерениях. Раскрыв объятия, она направилась в нашу сторону, соблазнительно повиливая бедрами. «Привет, дорогая, как ты?» Отзеркалив широкую улыбку, Шия кинулась обниматься с Нардин. Наблюдая за этой сценой, я несколько опешил, так как по-иному представлял себе встречу злейших врагов, ожидал хмурых взглядов, колких фраз, а вместо змеиного шипения тут разносилось чмоки-чмоки, словно они были лучшими подругами. Ух, меня вновь передернуло от такой огромной порции фальшивой доброжелательности и неприкрытой лести. А вот направленный на меня взгляд знакомого персонажа из свиты фигуристого Химмироглага, ну никак нельзя было назвать дружелюбным. Рахим просто полыхал лютой ненавистью, которая, казалось, сжигала его изнутри. Такие чувства трудно скрыть за масками. Достав из пространственного хранилища трофейный кристаллический жезл, я легкомысленно покрутил его в руках, задумчиво разглядывая, и с лучезарной улыбкой убрал его назад. Нужного эффекта я добился, так как мой визави заскрипел зубами не хуже костяных големов, что, казалось, услышал весь убогий стадион. «Интересно, каким образом он тут оказался?» – прошептал я на ухо Шии. Часто в разговорах со мной она упоминала про свою тусовку любителей мертвяков. Вон та невысокая девчонка с ярко-красными волосами, убранными в сложное плетение, явно не безызвестная Ларина. Ее выдала свита, состоящая из четырех разукрашенных цветастыми перьями некрокуриц, которые больше напоминали потрепанных жизнью и похотливым падишахом павлинов. Судя по всему, разузнав о нашем конфликте, толстяка взяли в оборот, пытаясь оказать на нас воздействие. Чего Нардин хотела этим добиться? Вывести нас из равновесия, заставить колебаться? Прям почувствовал, как по уши окунулся в эпицентр интриг и опасных игр, Смешно, право слово. Отвечая на приветствие их компании, решил еще немного потроллить Рахима. Как успехи в учебе? Удалось пройти первый этап? Добавив сарказма в голос, поинтересовался я, изобразив на лице фальшивое сочувствие. Герой-любовник, выпучив глаза, еще больше побагровел от злости. Но ответить ему не дали. Нардин мгновенно сориентировалась в ситуации. «Рахим, нам пора», – перебила его резким тоном Шатенко, окатив меня холодным взглядом, который пронизывал насквозь, как ледяной ветер. «Пойдем, мне нужно подготовиться к поединку». Железной хваткой вцепившись в локоть запыхтевшего воздыхателя, она с силой потащила его в свой сектор. При этом оглядываясь на нас и что-то бегло нашептывая на ушко бедолаге, который безуспешно пытался справиться со своими нервами. Мы ведь с прошлого раза с ним так и не пересекались. И судя по его реакции, лучше нам и дальше так поступать. Ну или можно решить проблему более радикальными методами. Я даже сбился с шага, невольно отметив про себя, что сейчас на полном серьезе рассматриваю вопрос физического устранения не понравившегося мне индивида. И главное, такой поворот не вызывает во мне никакого отторжения. Все-таки я сильно изменился, и морально-этические нормы моего мира практически потеряли власть надо мной. Да и опыт убийства разумных у меня уже был, пусть защищаясь, но все же. После боя даже не случилось отходника и прочих душевных терзаний. Следует тщательнее следить за своими реакциями, а то так можно и в кровожадного монстра превратиться. Из невеселых мыслей меня вырвала шея, дернув за руку. Чего замер? Пойдем на наше место. Скоро уже начнется. Некроуборщики действительно заканчивали наводить порядок на арене, скидывая оторванные в ходе схватки куски в яму неподалеку. Там их мгновенно испепеляло, выбрасывая наружу желто-зеленые облачка вонючей гари. Мы же с шеей, переглядываясь, заняли свои места неподалеку от выхода, через который должен появиться Татошка. Несмотря на отвратительные запахи, количество зрителей возросло, и небольшая трибуна с трудом вмещала всех желающих. К нам присоседился, прибежавший со своей молчаливой подругой Рагнис. Лишнего респиратора у засранца не нашлось, зато он обрадовал меня тем, что смог поставить десяток моих золотых на победу питомца Ши. С трибун приветливо помахал здоровяк Бо, который даже тут, пусть через силу, но ухитрялся засовывать что-то съедобное в себя. В ожидании текущего противостояния в воздухе повисло заметное напряжение. Седовласый распорядитель арены, подволакивая левую ногу, пошел проверять ее готовность. «Слушай, а нафига тут колючая сетка натянута?» — поинтересовался я у своей блондинки. «Ты сам видел предыдущий бой. Большинство сражающихся тут тварей примитивны и обладают лишь физической атакой. Тратить лишнюю ману на удержание магического купола нерентабельно. Большую часть ударов отразит простая сетка, сэкономив братству магические кристаллы. А колючки?» — кровожадно усмехнулась Шея. «Это уже чтобы зрелищности добавить. Они непростые, неплохо так шкуру могут подпортить, а если удастся протащить соперника по ним ММ», — закатила она глаза. Убедившись, что его подопечные качественно выполнили свою работу, мрачный распорядитель удалился на свое место и дал отмашку. Со скрипом открылись первые створки, и на арену выползло создание Нардин. Зрители охнули от увиденного зрелища. Химера действительно выглядела устрашающе, даже мне на секунду стало жалко потерянных 10 золотых статеров. Размерами вышедший тарантул раза в 2 превосходил Татошку, а ведь и тот совсем не выглядел малышом. Массивный костяк обвивали бугрящиеся канаты антрацитовых мышц. Нардин действительно оказалась талантливым химерологом, раз смогла сляпать такого монстра. Я глянул в ее сторону, увидев, что она с торжествующей улыбкой следит за нашей реакцией. Сколько же сил и золота она потратила на такого арахнида. Каждая косточка, каждый мышечный стринг были сделаны с неимоверной точностью, словно сама природа приложила руку к их созданию. Нардин не просто собрала тарантула, она сваяла его, как скульптор свой шедевр из мрамора, уделяя внимание мельчайшим деталям. Каждый шов, каждый сустав были выверены до совершенства, обеспечивая грациозность и мощь этому созданию. Этот паук был не просто химерой, он был воплощением мастерства и страсти химеролога, его зримым триумфом над самой природой. Теперь мне стало ясно, в чем кроется корень раздора у них с Шией. Два гения, и пусть слово не покажется слишком громким, должны были определить, кто из них номер один в этой песочнице. И вместо того, чтобы сойтись лично на ведерках и лопатках, они выбрали путь создания себе бритеров. Понятно, зачем Шии потребовалось то магическое ядро, добытое мною с вожака кабартунгов. Стало немного стыдно за то, что колебался, стоит ли отдавать его или нет, а ведь ей предстояло соревноваться с вот этим. Я с жалостью взглянул на свою подругу и потянулся в попытке окутать ее теплом объятий, но мои неуклюжие телячьи нежности оказались неуместны в данный момент. Шея была непоколебима, в ее глазах читалась стальная решимость, а между слегка сжатыми бровями пролегла знакомая морщинка, свидетельствующая о непреклонном духе. Валькирия была полностью готова к предстоящей битве. Глядя на нее, даже гордость берет. «Мать моя женщина, да меня так проняло, что я ощутил себя тупым мужланом, который бестолково потратил все свое время на размахивание железками и возней с капризными артефактами. А тут такие величественные дела творятся». Успокоившись и выдохнув, еще раз глянул на химеру, прикидывая, смогу ли я лично ее завалить, и когда первый запал поутих, понял, таки да, скорее всего смогу приголубить. Все-таки пространственная магия рулит, у меня ведь, по сути, нет ограничений по векторам атаки, а значит могу воткнуть этой тупой животе неплохо работающий артефакт в мягкое место и прыгнуть подальше, чтобы разлетающимися ошметками не испачкало. Поняв, что я ого-го, еще в состоянии тут глаз на жало натянуть, приосанился и со свистом встретил выход нашего бойца. Татошка претерпел поразительные изменения с тех пор, как я видел его последний раз в собранном виде. Его конечности не только увеличились в размерах, но и приобрели дополнительную пару. Хвост обзавелся массивным шипом, напоминающим острый наконечник копья, готового нанести решающий удар. Схема бронирования корпуса тоже кардинально трансформировалась. Теперь костяные бронепластины облегали все тело словно чешуя дракона. Став после очередного преобразования перламутровыми, они тонко играли на свету, отражая падающие лучи. Питомец Ши, хотя и казался легковесом по сравнению с монументальным противником, внушал уважение своей живостью и грацией. Он спешно занял свое место, но в отличие от неподвижного арахнида, который замер словно в предвкушении, Татошка нетерпеливо перебирал лапками, покачивая телом то в одну, то в другую сторону, словно боксер, разминающийся перед выходом на ринг. Атмосфера на арене все больше накалялась. Организаторы не торопили события, терпеливо дожидаясь, пока зрители, внимательно изучающие двух гигантов, сделают последние ставки. Наконец прозвучал отрывистый сигнал, дав старт началу схватки. Бамс! Разнесся скрежетащий удар гонга, а точнее ржавой железяки по прохудившемуся котлу. Но оба противника не спешили срываться с места. Пауза затягивалась. Температура эмоций ползла вверх, рискуя взорваться. Наконец тарантул величиной с небольшой микроавтобус, встав в боевую стойку, осторожно двинулся вперед. Поняв передние лапы, которые работали как колющие орудия, этот дракол сокращал дистанцию, готовясь нанести первый удар. Все зрители одновременно повернулись, будто качнувшись корпусами в его направлении. Татошка так и остался стоять на месте, лишь переминаясь на своих лапках в ожидании приближающегося противника. Несмотря на кажущуюся медлительность черного питомца Нардин, первый его удар я проворонил. Вернее, не успел отследить, настолько неожиданно и быстро он сделал свой выпад. Арахнид попытался мощным тычком пригвоздить нашего бойца к земле, но своей цели достичь не смог, обрушив всю мощь на плиты площадки. В стороны полетело каменное крошево. Я мгновенно разогнал восприятие, понимая, что иначе нифига не пойму из той круговерти, что развернулась на арене. Передние конечности здоровяка, словно остро заточенные мечи, заметались в поисках уязвимого места. Каждый удар был точно рассчитан, но костяной скорпион ловко уклонялся. Казалось, предвидя движение противника, он грациозно ускользал от всех атак огромного паука. Татошка маневрировал вокруг громоздкого противника как боксер-легковес, изящно танцующий вокруг грузного тяжа, выискивая шанс для решающего удара. Пару раз он пытался перейти в контратаку, но удача была не на его стороне. Химере удавалось предугадать эти начинания, и Татошка лишь благодаря своей новенькой броне ускользал от гибели, принимая титанические удары вскользь, чудом избегая полного краха. На третий раз питомец Ши решил действовать хитрее. Изобразив ложный выпад, он спровоцировал противника на мощный удар, который, не найдя цели, с грохотом впечатался в пол, щедро разбрызгивая в замерцавшую пленку защиты арены осколки покрытия. Костяной, как опытный боец, воспользовался моментом. Молниеносно кинувшись вперед, он обвив огромную конечность арахнида своими лапами. Чуть вскарабкавшись по ней, Татошка с невероятной скоростью точно нанес мощный удар острым хвостом в брюхо химеры. Смертоносный шип его хвоста, словно мизерикорд, нашел брешь в броне тарантула, пронзив его тело. Еще три молниеносных выпада окончательно разворотили нутро арахнида, который начал неконтролируемо дергаться в конвульсиях, разбрасывая вокруг зеленую жижу, заменяющую ему лимфу. Татошка, грациозно спрыгнув с противника, застыл, глядя, как жизненные силы покидают массивную тушу его соперника. Повреждения оказались фатальными, и через несколько мгновений тарантул безжизненно рухнул на арену, подняв облако грязно-коричневой пыли. Публика взорвалась овациями, бой двух колоссальных соперников не оставил никого равнодушным. Глянув в сторону проигравшей команды, лишь увидел спину удаляющейся Нардины, спешащего за ней Рахима, который ожесточенно жестикулировал на ходу. Ну хоть будет кому утешить проигравшую сторону. Татошка, завоевав титул чемпиона, гордо поднял свой перепачканный внутренностями противника хвост в знак победы и, сделав круг почета, скрылся в подсобных помещениях. Шея светилась, принимая многочисленные поздравления, после чего схватила меня и потащила прочь с арены, с жаром нашептывая о том, что меня ждет ночью. Но домой нам удалось добраться лишь далеко за полночь. Перед этим мы как следует отпраздновали победу в одном из питейных заведений неподалеку от речного порта. Ввалившись в тесный полутемный зал старой таверны, пропахший потом дешевым элем и копченой рыбой, мощеный пол был щедро усыпан свежими опилками. Свет от масляных ламп мягко освещал стены, покрытые потресканными деревянными панелями. Помимо пучков сушеной рыбы и связок чеснока, их украшали обрывки карт вперемешку со старинным оружием, добытым в указанных на картах местах. В общем, всем тем, что должно было отображать бурную молодость владельца этого заведения. А она у него, судя по услышанным рассказам, действительно была интересная. Под низкими сводчатыми потолками царил оглушительный гул голосов и звон кружек. У стойки толпились разнокалиберные авантюристы в поношенной одежде, делясь последними новостями и утоляя жажду после долгих походов. В углу играла группа музыкантов, их мелодии сливались с шумом разговоров, создавая расслабленную атмосферу. Именно это место наши девчонки выбрали для сегодняшней пьянки. Возражений не последовало. Я и сам любил изредка заглядывать сюда. Местная кухня даст 100 очков форы любому фиш-ресторану. По крайней мере, острая рыбная похлебка из 5 сортов рыб ничем не уступала знаменитому том-яму. Короче, глистов протравить самое-то. В дальнем углу для нашей веселой компании отыскался свободный стол, грубо сколоченный из мореной древесины, и даже лавок хватило на всех. Тут же потянулись расторопные официантки, выставляя одно блюдо за другим. Вскоре на столе перед нами не осталось ни сантиметра свободного места. Все было засервировано разнообразными блюдами из рыбы, от вяленой сельди до огромного угря, запеченного в глине. Пузатые глиняные миски дымились горячим наваристым супом из речной рыбы с добавлением пряных трав и специй. Его терпкий запах смешивался с ароматами жареной на углях белой рыбы, обсыпанной зеленью, хрустящей треской, зажаренной во фритюре и тушеной в белом вине форели. Прежде, чем приступить к уничтожению умопомрачительно благоухающего угощения, мы дружно подняли свои кружки по случаю победы Татошки. Таверна гудела от шумного гвалта и смеха, и мы радостно присоединились к веселью. Толстяк-босс ориентировался первым, с жадностью нетипичной даже для него, набросившись на жирную жареную рыбину, не обращая внимания на масло, щедро капающее на его свободные одеяния. Рагнис, прищурившись, вдыхал ароматы и задумчиво цедил пиво, явно готовясь к продолжительным разглагольствованиям. Шея, наконец-то расслабившись после нервной подготовки к поединку, теперь восседала с кружкой фруктового эля, будто снявший доспехи после длительного похода рыцарь. Я же, поглядывая на нее, старался сдержать нервные смешки, понимая, что ощущает дама сердца, дождавшаяся своего бронированного воздыхателя. Уж очень откровенные взгляды бросала на меня расслабившаяся блондинка. Свою лепту вносил усевшийся справа Ларион, который безостановочно подкалывал меня угрозой смены социальных ролей в нашей паре. Пришлось легонько поколотить засранца, заодно описать грозящий ему тяжелый быт скопца и общепенца, который в отсутствии второй половинки попеременно полирует то свой меч, то остатки мужской гордости. Вскоре к нашей пикировке присоединилась Наргрине, которая тремя живописными пассажами загнала нас обоих в угол. Вот кто умеет на мозги заморачивать не только ментально, но и фигурально. Поняв, что из этой битвы мне не выйти победителем, я мгновенно слился. Подхватив полную кружку с крепким домашним пивом, с азартным гортанным возгласом, но пасаранно сушил ее до дна, заставив сделать то же самое моих оппонентов. Ударная доза алкоголя нужным образом сказалась на умственных способностях рыжей красотки, что дало нам шанс отыграться. Короче, веселье и громогласные тосты лились рекой под эти своды, и ушли домой мы далеко за полночь. Глава 8. С самого утра, едва первые лучи местного светили разогнали плотную завесу ночи, я поспешил в алхимическую лавку «Зеленое сердце». Моя голова все еще гудела, словно в ней поселились веселые феечки, отыскавшие в закромах бубен, а точнее, решив сделать его из моей бестолковой головы. Воспоминания о вчерашнем безудержной попойке громко стучали в висках, живым напоминанием о моей оплошности. Все-таки во всем нужно знать меру. К сожалению, вчера я ее бездумно приступил. К тому же додумался смешивать различные хмельные напитки, что вовсе было верхом глупости. Глазастая Стелли хватило одного взгляда, чтобы безошибочно поставить верный диагноз. «Держи, мой фирменный рецепт», широко зевнув, протянула она пузырек из мутного желтого стекла. «С тебя серебрушка, и не вздумай тут у меня пить. Иди вон за дом, там уличный нужник есть», замахала алхимик руками, разгоняя густые спиртовые пары, щедро исходящие из моего чрева. Икнув и перекинув спасительнице блеснувшую на солнце монетку, я спешно последовал ее совету. Взболтать, но не смешивать. Именно эти ощущения обрушились на меня изнутри, когда я приговорил содержимое проклятого флакона. Меня буквально вывернуло наизнанку, из глаз щедро брызнуло, и это были слезы не счастья, а горьких страданий. Тело затряслось и густо покрылось липким холодным потом. Бюджетный экспресс антипохмелин в действии. Хорошо хоть штаны остались сухими. Забористая, но крайне эффективная штука, и главное без лишней побочки. Пару минут адских страданий, и ты свеж как огурчик, ни единого токсина в крови не осталось. Выйдя из дома раздумий, с благодарностью принял из рук Стеллы большую кружку с леденящим тонизирующим напитком. Расчувствовавшись, обнял свою знакомую, сердце которой учащенно забилось от этого порыва нежности, и от души чмокнул ее в румяную щечку. «Ну-ну, полегче», — захихикала она, выворачиваясь, но явно с благосклонностью приняв мою благодарность. «А то еще заведусь, потом не отмашешься». Сделав вид, что теперь пришла моя очередь смущаться, я наскоро распрощался со своей избавительницей и рванул на учебу. Силы вновь переполняли меня, но и день обещал быть долгим, еще успею утомиться. Сегодня нас продолжили погружать в обширную тему пространственных маяков. Однако, как это часто у них бывает, преподаватели свели всю глубину знаний к банальному изучению работы гильдейских артефактов. Такой поверхностный подход уже начинал меня знатно подбешивать. Получается, формально ты вроде бы и специалист в своей области, но без их навороченных гильдейских игрушек ты ничего из себя не представляешь. Случись чего, и ты беспомощен как новорожденный ребенок. С другой стороны, большая часть учащихся столкнулась с непреодолимыми трудностями даже в освоении этих упрощенных задач. Меня же влекла исследовательская жажда понять изнутри все процессы, разобраться в тонкостях сплетаемых магических конструкций. Но кто же станет плодить потенциальных конкурентов? В ответ на свои вопросы слышал лишь скупое молчание. В итоге последующие 3 недели пролетели, как один миг, превратившись в непрерывный марафон практических занятий. Моя голова буквально кипела от потока новой информации, отчаянно пытаясь вместить в себя все тонкости рунных конструктов с изучаемых артефактов. Дабы окончательно не закостенеть в состоянии максимальной концентрации, я старательно разбавлял занятия тренировками с Ларионом. На большее просто не оставалось сил, несмотря на все ухищрения и усиления, я тонул в бездонном океане знаний, словно маленький кораблик в бескрайнем море. Нас обучали установке локальных и глобальных маяков, помогающих открывать порталы в отмеченные ими места, давали полный гайд по развертыванию и настройке портальных плит. Мы изучали различные виды портальных врат, их функционал, а также способы активации изделий, созданных сторонними производителями. Мне пришлось изрядно поднапрячь свой разум, старательно вычленяя отдельные модули магоформы и запечатлевая их в памяти. Голова пухла от новых плетений, распиханных по бесконечным полочкам библиотеки моего внутреннего мира. Наводить порядок и разбираться в этом хаосе знаний придется позднее. Надеюсь, что однажды у меня вновь появится свободное время. С легкой ностальгией я вспоминал те далекие деньки, когда впервые ступил на Рандеркун. Сколько дней было потрачено на примитивный пространственный кулек, который я считал вершиной магического искусства. Сейчас о подобном времяпровождении можно было только мечтать. В начале четвертой недели нашу немногочисленную группу одаренных адептов собрал сам мастер Сарвангр. Облачившись в роскошное шелковое кимоно, подобающее столь торжественному моменту, он вышел вперед с видом величественного павлина. Приняв позу, которую даже вездесущие статуи богов сочли бы слишком пафосной, мастер громогласно провозгласил, что наше обучение в их великой гильдии подошло к завершающей стадии. Осталось лишь пройти финальное испытание. Его помощники, казалось, давно репетировали этот момент. Они синхронно развернули свитки и наперебой зачитали список, определяющий очередность, в которой ученики должны будут преодолеть этот последний рубеж. Демонстрировать свои умения предстояло в одиночку, без чьей-либо помощи. Так как необходимых артефактов на всех разом не хватало, экзамен пришлось растягивать на несколько дней. Мне выпала сомнительная честь замыкать намеченное испытание. Или же этот надменный наследник целой династии тупоголовых овец и рогоносных баранов решил мелочно подгадить мне. Но мастера они ведь не такие, или я в чем-то ошибаюсь. Этот Сарванга всегда выглядел так, будто родился в кимоно и с мантрой о величии на устах, а его подопечные не упускали случая покоситься на меня с укором, будто я лично сломал их любимую игрушку. В конце концов, это его право, зато у меня впереди замаячили целых 3 свободных денька. Эта сладкая перспектива отдыха после долгих недель погружения в гильдейские премудрости подарила мне непередаваемое ощущение эйфории. Широкая улыбка непроизвольно расползлась по моему лицу, еще сильнее разозлив недоделанного мастера интриг. Я видел, как его уши начали наливаться багровым цветом, и это зрелище только подогрело мою радость. Чую, этот ЕГЭ мне так просто не сдать. Но пока у меня есть 3 дня, я намерен провести их с максимальной пользой. Спать и обжираться в местной таверне, не забывая и про пару кружек чего-то покрепче, так сказать, для поднятия боевого духа. Естественно, все мои планы на отдых рухнули, даже не начав реализовываться. Что совсем не удивительно для человека, у которого куча дел отложена до лучших времен. Они ведь любят всплывать в самый неподходящий момент. Вот и у меня так получилось. Сначала ко мне заявилась Шея, нагло разбудив меня. Ее вероломству не было предела. Подумаешь, 12 часов натикало. Я, может быть, как раз красочный сон досматривал, но блондинку это не остановило. Хватило одного взгляда на то, как она застенчиво переминается с ноги на ногу, чтобы я напрягся. Эта леди излишней застенчивостью не страдает. Если рыльца не в пушку, то порвет любого. Тут же вела себя так покладисто, что у меня прям под ложечкой засосало, когда подумал, что она умудрилась натворить. Может, пора собирать шмотки и скорее валить, куда подальше, а я тут как обкормленный селедкой тюлень разлеживаюсь. Успокаивало то, что шума на улице слышно не было, а значит, у нас еще есть время. Вот, потупив глаза, она медленно протянула мне 2 прямых кинжала. Спасибо, конечно. Отвлекшись от панических мыслей, я взял изящные костяные клинки, не до конца понимая, нафига она мне их вручает. Что случилось то? Встав с кровати, я покрутил в руках неожиданные подарки, в пару смертельных выпадов порешив свою тень. Так это, ее голос дрогнул и стал еще тише. Это твой заказ, чего? Выронил я от неожиданности один бритвенно-острый ножичек, который лишь чудом не вонзился мне в ногу. Какой, блин, заказ? Там бивни на 5 полуторников хватить должно было. Ты прикалываешься? Вложил я всю свою боль в эти вопросы. Ну там, так получилось. Ты же сам видел схватку. Татошке кровь из носу, нужно было усилиться. Пришлось новые атакующие лапки прилепить. Короче, махнула она рукой. Не хватило тех костей. Я и так старалась. Экономила как могла, с печальным вздохом. Но даже без доли вины, сообщила она. Ага, и дурацкий стреломет не пыталась прикурочить, обиженно пробурчал я, аккуратно выдирая из пола оброненный клинок. Вот что общий бюджет с женщинами делает. Коварные создания. Я посмотрел на пару кинжалов у себя в руках и тяжело вздохнул. Сонливость как рукой сняло. Плакали мои мечи, превращаясь в эти обрубки. Самому поплакать, что ли, или лапки оторвать у костяшки? Но зато у меня для тебя есть сюрприз. Разделавшись с неприятной частью, Шея мгновенно засияла. Вот, держи. Когда ставки делали, как раз про тебя думала. С этими словами она протянула мне широкое серое кольцо из матового металла. Ну да, давай сегодня добьем меня походом в ЗАГС. Скис я окончательно, разглядывая полученный презент. «Куда?» – удивилась неведающая о наличии такой аббревиатуры блондинка. «Забей», – решил я не рисковать с разъяснениями. «Что это за колечко?» «На ощупь не могу понять из чего, да и руку холодит как-то». «Подозрительная вещица, родовой артефакт. Одевай давай, это универсальное хранилище манны, а то вечно ноешь, что тебе не хватает, цени». Гордо подбоченилась она, ожидая похвалы. «А мне сейчас палец не оторвет к чертям собачьим», — поинтересовался, зная, что такие серьезные вещички обычно имеют привязку, и встроенная защита сразу среагирует на попытку постороннего присвоить артефакт. «Не», — Нардин сняла привязку, как еще не разрыдалась, когда отдавала, только носом шмыгала, торжествующе улыбнулась мстительная особа. «Но ничего, она девочка из богатого рода, не обеднеет. Вон сколько в своего таракана ввалила, вообще помолчу. До сих пор не могу поверить, что Татошка завалил эту махину». Решив не тянуть дальше, прикинул размеры кольца, и я водрузил его на мизинец левой руки. Опробовал один из кинжалов, извлек из себя капельку крови, после чего подал немного маны в холодящий палец колечко, почувствовал, как оно отозвалось и начало теплеть. Вспыхнули и погасли, как огни тлеющего костра, руны встроенной печати, а значит, привязка прошла успешно. Остановив продолжающую болтать шею, которая рассказывала, как она с местными оружейниками подбирала форму моим кинжалом, предложил ей пойти пообедать вместе. «Как раз с завтраком совмещу». Отослав повеселевшую подругу занимать столик, сам отправился привести себя в порядок и заодно собраться с мыслями. Психовать и ругаться на эту юную некромантку нет никакого смысла, но объясниться не помешает. В конце концов, попроси она эти бивни у меня сразу, я бы точно не отказал бы. Ну, со второго-третьего раза уж точно. Да и вместо двух кинжалов можно было один меч своять, ну или большой тесак. Представляю, как мастер Дарндух прятал улыбочку в своей бороде, обдирая мою непоседу. Нужно этому недогному тоже чем-нибудь подгадить. Нифиг наивных девушек разводить. Еще небось по бартеру заставил шею с десяток костяных рукоятей вылепить. Так-то он в основном с магометаллами работает, ковкой занимается. Ушлый тип и торговаться не любит. Решив, что разберусь с подарками попозже, поспешил за блондинкой, а то, следуя наметившимся тенденциям, могу и с обедом пролететь. Порадовал желудок порцией наваристого супа с огромными ломтиками разваристых овощей и специй, к чьим терпким и экзотическим вкусам я постепенно привык, а вот к их диким цветам пока не особенно, поэтому предпочитал не разглядывать содержимое ложки, полностью доверяясь вкусовым рецепторам, потому что варево могло оказаться ультрасиним с вкраплением оранжевых, малиновых и цыплячьи-желтых ингредиентов. Взбесившаяся радуга, а не еда. Но мясо хорошо расходилось на волокна, а упругая, зеленоватая лапша, завивающаяся смешными спиральками и постоянно прыгающая с ложки назад в бульонницу, была особенно вкусной. Кстати, чтобы с ней справиться, можно было воспользоваться специальными щипцами, напоминающими азиатские палочки, только скрепленные на конце. Во время трапезы не отвлекался от главного и провел воспитательную беседу с шией. Насытившись, с сожалением понял, что запланированный отдых отменяется. Магическое ядро все это время трудилось на пределе, как амфетаминовая белка в колесе, перерабатывая нейтральный эфир в ману. Вся полученная энергия направлялась в мое новенькое кольцо, но оно и не думало наполняться, продолжая жадно тянуть ману, словно было бездонным, как желудок у молодого дракона. Пришлось даже прерваться и проверить, получится ли осуществить обратный процесс. Опыт удался, мана ровным потоком устремилась в мое тонкое тело. Удостоверившись, что безделушка работает, я успокоился и продолжил наполнение артефакта, гадая, какая же в итоге у него емкость. В любом случае, прибавка к моему резерву выходила существенная, и мне не терпелось проверить, что она даст в реальной схватке. В голове уже крутились образы будущих побед, где я, подобно урагану, смахивал бы врагов с поля боя. Решив протестировать свои умозаключения на практике, поспешил на поиски спарринг-партнера. Ларион, как обычно, нашелся на привычном месте. Как он себе задницу не отсидит, ума не приложу. «Привет, ты в курсе, что сидячий образ жизни плохо влияет на мужское здоровье?» — поинтересовался я у приятеля елейным голосом, с кряхтением умастившись рядом. «Иди ты, а вот ты, похоже, не в курсе, что длинный язык в реале тоже может изрядно подкосить здоровье». Тут же не остался в долгу и парировал приятель на традиционную подколку. «Ладно, пошли что ли разомнемся, в в профилактических целях. Это лучше, чем потом свечи в себя пихать, сделал предложение, зная, что Ларион никогда не откажется помахать своим мечом. Только есть одно «но». Сегодня не буду тебе поддаваться. Криво ухмыльнувшись, я извлек из пространственного хранилища на всеобщее обозрение поделки Шии и местных мастеров. Выглядит прикольно, но с этим против меча, высказал свое обоснованное сомнение товарищ. Хо, надеюсь тебя удивить. Это, конечно, не совсем то, на что я рассчитывал, но на тебя должно хватить. Похлопал я по плечу ничего не подозревающую жертву. Давай проверим, чей подход к делу окажется правильным. Глаза Лариона блеснули опасным огоньком, он с шелестом вытянул из ножен свой меч, встав в боевую стойку. Видимая расслабленность мечника не обманывала меня. Его движения были так плавны и грациозны, что любой кошак позавидовал бы. Я успел хорошо изучить оппонента и знал, что за этой показной ленивостью скрывается настоящий буревестник. Парню хватит мгновения, чтобы взорваться вихрем ударов. «Ну, держись, мой друг, сегодня я тоже настроен решительно», — сказал он, улыбнувшись краешком губ. В ответ я лишь хмыкнул и, не став медлить, прогнал по телу эфир, по максимуму ускоряя себя. «Ну что же, зайдем с козырей». Перехватив левый клинок обратным хватом, рванул навстречу сопернику, словно гончая, что наконец-то нашла свою жертву. Все мои мышцы затрещали от напряжения, и я физически ощутил, как уплотнилась магическая энергия, поддерживая их. Соперник не подвел. Решив воспользоваться своим преимуществом в длине клинка, Ларион контратаковал, проведя связку стремительных ударов, в надежде, как минимум, не дать мне сократить дистанцию для атаки. И у него бы все получилось, не будь его оппонент магом пространства. Не сбавляя скорости, я летел прямо на росчерки его меча, лишь в последний миг воспользовавшись своими способностями. Мир вокруг слегка исказился, когда я скользнул за спину размахивающего мечом противника и легким уколом обозначил удар под лопатку. 1-0, приятель, безоговорочная победа, сказал я, слегка наклоняя голову. Нужно было видеть реакцию мечника, прямо как у малыша, лишившегося конфетки. Видимо, он ни разу не катал за рогу в онлайн-играх. Такой подставы приятель точно не ожидал, но и возмутиться не мог, ведь все было в рамках правил. Я использовал лишь свои навыки и способности. Ошарашенный таким поворотом событий, его лицо выражало смесь удивления и уважения. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но вместо слов вырвался лишь нервный смешок. «Ну ты и жук», — наконец вымолвил Ларион, качая головой. «Это было неплохо, признаю. Слабо продолжить, посмотрим, помогут ли тебе еще хоть раз твои фокусы». Крутанув свой меч, хищно сверкнувший в золотисто-малиновых лучах местного светила, он вновь принял стойку. Теперь Ларион выглядел так серьезно, будто тут происходит не дружеский спарринг, а дуэль века. Ухмыльнувшись в ответ, я наслаждался моментом триумфа. «Спасибо. Учись, пока я жив, как говорится. Не вздумай расслаблять свои отсиженные булки. Это был только первый раунд». Засопев и выпитив нижнюю челюсть вперед, приятель стал выглядеть так решительно, что мог бы напугать даже каменного голема. Он только что светиться не начал от вкачанного в тело эфира. Максимально укрепив и разогнав свое тело, Ларион решил перехватить инициативу, стрелой сорвавшись с места, оставляя за собой лишь размытые тени. План был предельно прост. Мамкин воитель надеялся в лобовой атаке по-быстрому дотянуться до меня, но вот реализация подкачала. Его скорость и вправду была невероятной, оставляя череду послеобразов словно полубог, который вот-вот разорвет небеса своим мечом. Он стремился к цели с такой силой, словно его жизнь зависела от этого спарринга. Когда только успел так прокачать свое тело, раньше на тренировках приятелей близко не показывал таких скоростей. Вот только я не дурак подставляться. Хоть и с трудом, но мне удавалось отслеживать его движения. Все-таки не зря меня мучил братный Гунчень. Обычный одаренный и моргнуть бы не успел, как лишился головы. Я же стремительно сориентировался и совершил очередной пространственный прыжок, уходя с линии атаки и заставляя Лариона пролететь мимо. Три метательных ножа один за другим полетели в этот обезумевший блендер. Ларион с легкостью отбил их, в очередной раз приближаясь ко мне. Но я и не рассчитывал зацепить его, сейчас главное сбить темп атаки. Еще один прыжок и следующие три подарка для друга. Мне удалось добиться своего, в его движениях исчезла легкость, а дыхание стало чуточку тяжелее. Запас энергии конечен, постоянно быть на максималках не получится.